Вернувшись на середину двора, осмотрел его взглядом. Вроде бы ничего не мешает и в целом довольно просторно. Если монстр окажется таким же тупым, как его сородичи, вполне возможно, что удастся с ним справиться. Ну, а там уже и видно будет, что делать дальше. После подставы, что мне устроил Макар, стоило бы послать их всех к чертовой матери. С другой стороны, идти дальше на север, без припасов и с полуголой задницей, будет точно небезопаснее, чем сейчас вступить в бой с чудовищами. Да и деньжат мне матерщинник должен, а за такой выкрутас, я с него стрясу столько, что даже прижимистая душа креста будет довольна. Хотя откуда у рыжего душа, в этот момент во двор ворвалось нечто. Сначала мне показалось, что тварь просто больше в размерах, чем те, что встречались мне раньше. Но, приглядевшись получше, захотел сразу развидеть это обратно. Прямо из тела голема торчали болтающиеся человеческие конечности. На боках, голове и даже спине виднелось пару десятков пар глаз. Как только монстр остановился, уставившись на меня, по ушам сразу ударил жуткий протяжный вой. На всем теле твари открылись десятки вопящих ртов, и торчащие из монстра руки сразу же потянулись в мою сторону. Тварь метнулась ко мне с потрясающей скоростью. Будь она на несколько метров ближе, от меня осталось бы лишь кровавое месиво. Отпрыгнуть с траектории движения голема – это все, что мне удалось успеть, но и чудовище не было лишено недостатков. Огромная масса придавала слыке, или теперь эту хрень стоит называть именно големом, большую инерцию, из-за чего, промахнувшись, монстр проскользил по земле еще метров пять. Выдирая клочья земли своими лапами и пытаясь дотянуться до верткой цели, тварь снова заорала всеми своими глотками. Какой же отвратительный звук! На его фоне скрип адской тележки был словно пение райских птиц. Тварь уже почти справилась с тем, чтобы развернуться в мою сторону и сделала несколько первых шагов, когда я использовал цепь. Свист рассекающих воздух черных колец слился с треском тысячи маленьких молний и звуком щелчка от хлесткого удара по телу голема. Звенья, не замечая сопротивления, как раскаленная нить, проходили сквозь тушу твари. На землю начали падать отсеченные человеческие конечности, и воздух наполнился отвратительным запахом горелого тухлого мяса. Сделав еще два хлестких выпада, отсекая передние лапы монстра, приблизился к нему почти что вплотную и рубанул саксом точно по шее твари. Контроль цепи еще был не к черту, поэтому решил, что лучше покончить с ней так. От удара клинком, то, что, как мне казалось, было у твари башкой, упало на землю, и тело, мелко задергавшись, окончательно завалилось на бок. Через пару минут будет еще две, судя по голосу, рыжий почти ликовал. Возможно, даже одна, просто не до конца переварила все, что смогла сожрать. А можно не надо? Вся эта мерзкая склизкая дрянь уже в печенках сидит. Как ты вообще их определяешь? Чувствую их энергию, не более, а еще чувствую, что девушка начала рожать, и это плохо. Сейчас сюда полезет каждая тварь с округи, обрадовал меня рыжий. Ну пусть идут, повоюем. Вид растерзанной цепью твари придавал мне уверенность, а настроение немного улучшилось. Если все будет идти точно так же, вполне возможно, что получится выйти почти сухим из воды. В конце концов, если верить кресту, дальше на севере будет только хуже. Поэтому, если здесь не получится сдюжить, то там и подавно. Топот монстра я услышал раньше, чем увидел его, а чем ближе он подходил, тем отчетливее чувствовалась дрожь земли под ногами. Эта тварь валила в сторону дома прямо через заборы и маленькие строения. Какая-то бесформенная масса намешанных между собой человеческих и не только тел. Побежав ей наперерез, понял, что не интересен ей от слова совсем. Лишь иногда торчащие в стороны щупальца атаковали, когда мне в очередной раз удавалось отсечь от монстра жирный кусок. Даже оставшись полностью без конечностей, тварь всем телом тянулась в сторону дома. Опустив ей на голову сакс, развернулся и облегченно вздохнул. Пока что все было довольно легко. 7, 10, 12, крест начал называть цифры и на третьем десятке как-то грустно сказал: много. А насрать, если они так же тупо будут ломиться к дому, думаю, смогу справиться, разгоряченно сказал я, и как оказалось, зря. Пока ждал твари, достал из волос несколько кусочков горело тухлого мяса и с отвращением отбросил их в сторону, и почти сразу же началось. Первая пара монстров появилась через минуту. Обычные слыки неслись прямо через забор, просто-напросто завалив несколько его секций. Одна из них рванула к дому, а вот вторая бросилась на меня. Хорошо, что она была первой, держа ее на прицеле, успел среагировать и, увернувшись, рубанул саксом, а вторую развалил пополам своей цепью. Какого, закончить не удалось. С другой стороны, рыча и переваливаясь через ограду, во двор ринулось сразу с десяток нежити. Кожа на них еще была человеческой, значит, обратились они буквально вот-вот. Шевелились они все равно шустро, бегло перебирая ногами, а парочка даже пыталась бежать. Каждая из них тянула ко мне свои мутировавшие конечности, вообще не смотря в сторону дома. Повертеться пришлось основательно, нанося удары клинком, круша нежить цепью и уворачиваясь от редких, но опасных ударов, услышал, слившийся в один, рык нескольких тварей. Подгадав мгновение, обернулся и побледнел. Три обычные слыки, окружая состоящую из человеческих тел тварь, несутся прямо ко мне. Крест, удар сакса разламывает череп нежити, и та оседает на землю. Почему они теперь атакуют меня? Уворот от пытающегося наброситься на меня ходячего трупа и удар цепью по кругу. Ты угроза, скверно хочет тебя уничтожить. Голос рыжего прозвучал как раз в тот момент, когда последний ходячий труп завалился на землю. Даже не успев сделать глубокий вдох, снова принялся уворачиваться и рубить саксом и искрящейся цепью. Троицу слык удалось уничтожить быстро, пытаясь меня достать. Твари просто мешали друг другу. Все, что мне оставалось делать, это выбросить парочку сильных ударов цепью, чтобы разорванные на части монстры перестали мне угрожать. С их здоровенной подружкой пришлось повозиться. Теперь, когда ее целью стал я, тварь не казалась таким уже легким противником. Мне приходилось отпрыгивать, отступать и обороняться, отсекая все новые и новые щупальца и конечности. Подгадав момент, вонзил конец цепи прямо в морду чудовища и, не обращая внимания на протесты креста, подал на цепь побольше энергии. Ее голову разорвало на куски, и тварь опала на землю бесформенной кучей плоти. «Час, может больше», — рыжий озвучил стоимость моего приема. «При большом потоке энергии, ты плохо ее контролируешь. Это было бы эффективно, если бы ты мог ее восполнять. Если я здесь помру, от того, что во мне останется хоть океан манны, толку будет как с козла молока». Ввернув поговорку из прошлой жизни, пошутил я и увернулся от очередного живого трупа, который попытался накинуться на меня со спины. А затем я услышал визг. Первый мутировавший монстр кричал почти так же, только в его вопле можно было разобрать разные голоса. Сейчас же по улице разносился единый звук. Низкий и высокий одновременно, он давил на барабанные перепонки, словно добротный бас, и заставлял душу заворачиваться в узел, как будто сотня гвоздей синхронно стали царапать стекло. Лезущие во двор твари, кажется, начали отступать, а земля под ногами дрожала как при землетрясении. В образовавшейся передышке развернулся в сторону, из которой раздался звук, и обомлел. На моих глазах тварь буквально снесла угол дома, мимо которого пробегала. Щупальца, свисающие с ее тела, хватали и засовывали в огромную пасть всю зазевавшуюся мелочь, до которой могли дотянуться. Туша ломилась прямо ко мне, все набирая и набирая скорость. Бежать, но куда, а главное, как? Тварь явно была быстрее. Пытаться с ней драться, тоже не вариант. Что-то мне подсказывало, что я ее не пробью даже при всем желании. Пытаться от нее уворачиваться и ждать подходящего момента для смертоносной атаки – это единственный выход, который казался мне верным. Осталось только понять, как убить это чудовище. Дождавшись, когда огромный ком, состоящий из груды гниющей плоти, подберется достаточно близко, решил, что пора. Отпрыгнув в сторону, почувствовал, как прямо в воздухе меня поймала одна из ее конечностей. Ударил саксом, отсекая ухватившие ногу щупальцы. Короткий полет, и снова меня что-то хватает и тянет в пасть к монстру. Цепь нещадно хлестала по пасти твари, отсекая кусок за куском, но практически сразу раны затягивались. Видимо, осознав, что просто так сожрать меня не получится, чудовище размахнулось и отбросило меня в сторону. При первом ударе о землю, услышал знакомый хруст. Видимо, это было ребро или несколько. Мир перед глазами кружился, а я словно камешек по воде снова и снова ударялся о землю. Последний удар был явно лишним. Приложившись спиной обо что-то твердое, почувствовал резкую боль в груди, а изо рта вырвался кашель с кровью. Вздохнуть больше не получалось, мир перед глазами поплыл, а заполняющая рот кровь принесла с собой противный металлический привкус. Одно радует, свой сакс я так и не выпустил из руки. В голове что-то кричал рыжий. Цепь, лежащая на коленях, уже не искрилась и с каждой секундой становилась короче. Осмелевшие монстры приближались ко мне, рыча и облизываясь, в в предвкушении попробовать свежее и такое опасное мясо, на вкус. Видимо, вот и все, промелькнула в голове мысль. Короткое вышло у меня путешествие, но хотя бы не стыдно. Жаль, конечно, что не получится матерщиннику высказать все, что о нем думаю. Хотя, может быть, если сильно напрячься, смогу ему по ночам являться в виде ужасного привидения. Глаза начали закрываться, и где-то на задворках сознания я услышал грохот, словно метеорит размером с гору, приземлился прямо во двор. Звуки мощных ударов, содрогающих землю, визг тварей, все это было неважно. Тьма окутывала мое сознание, словно мягкое одеяло, а затем я услышал ее. Глава 8. Тьма вокруг была словно густой туман, казалось, что кожа буквально чувствует ее прикосновение и стоит лишь вытянуть руку, чтобы ухватить черное полотно. Но сделать это не получалось. Не только руки меня не слушались, не получалось даже моргнуть, кажется, я и не дышал вовсе. Не знаю, сколько прошло времени, но тьма прямо передо мной колыхнулась, и из нее появился силуэт женщины. Легкое черное платье, полы которого превращались в дымку у ее ног, такая же черная, как и платье, фата, закрывала большую часть лица, оставляя видимой лишь мягкую улыбку на бледных губах. Женщина подплыла ко мне ближе, слегка наклонила голову, а затем правой рукой провела по моей щеке. Если бы мог, я бы точно заорал в тот момент. Вместо руки у нее были голые кости. Холодные, гладкие, белые кости, издающие характерный треск при каждом ее движении. «Какой интересный», — произнесла женщина. «Не бойся, со мной тебе будет лучше, чем с ней. Я тебя точно никогда не оставлю, обещаю». Улыбка на лице женщины стала чуть шире. Ее лицо приблизилось к моему, и я почти почувствовал холод, исходящий от ее губ, когда она потянулась ко мне, чтобы поцеловать. В этот момент черные цепи вцепились в тело женщины с разных сторон. Золотые руны, живым ручейком перетекающие от одного звена до другого, начали сползать на черное платье, рассеивая тьму, из которой то состоит. «А вот и выродок наш пожаловал», — сказала женщина, обращаясь куда-то себе за спину. «Тебе разве не говорили, что девочек обижать нельзя? Похоже, создатель так ничему тебя и не научил. Тварь, она и есть тварь». Ее голос, который раньше казался бесцветным и лишенным эмоций, сейчас стал невероятно раздраженным, наполненным ненавистью и злобы. «Вот папочке и пожалуешься при случае», — услышал знакомый голос. «Ты же понимаешь, что не сможешь со мной совладать». Руны, истончающие платье женщины, замерли, а затем стали возвращаться обратно на цепь. «Да я и не пытаюсь». Рядом с женщиной появился рыжий и подмигнул мне. «Мне всего-то было нужно немножко времени». Крест заулыбался во все 32, а затем далеко во тьме появилась яркая зеленая точка, постепенно увеличивающаяся в размерах. Женщина в черном тоже ее заметила. Под черной вуалью зажглись два красных огоньках, как раз на уровне глаз. «Наши встречи начинают меня раздражать». Цепи, окутывающие тело женщины, вдруг потрескались, а затем ржавой трухой осыпались вниз. «В следующий раз я не буду такой милосердной. Все претензии в письменной форме, пожалуйста». Рыжий подошел к ней почти вплотную и смотрел прямо на два красных огня под вуалью. Женщина также прямо смотрела в ответ. Зеленый свет, ускоряясь с каждым мгновением, становился все ближе, и силуэт женщины начинал таять. Она громко фыркнула и повернулась ко мне. «А с тобой мы все равно встретимся». Своей костлявой рукой она послала мне воздушный поцелуй и исчезла. «Бррррр», потряс плечами рыжий. «Ох уж эти семейные встречи, каждый раз дрожь пробирает, но это еще ничего, ты остальных не видел, там вообще жуть». Пытаясь что-то ответить, понял, что по-прежнему не могу двигаться, даже скосить глаза в сторону рыжего. Стоило мне почти всех моих сил. «О, а ты живчик, оказывается». Крест подошел ближе и одобряюще похлопал меня по плечу. «Ничего, скоро отпустит, а потом уж я тебе устрою, идиот». В этот момент зеленый свет поглотил рыжего, меня и вообще все вокруг. Нарград, кабинет Игоря Мирова. Несмотря на то, что Анатолий сидел в довольно удобном кресле, чувствовал он себя все равно неуютно. «В конце концов, не каждый день тебя вызывают ко второму человеку в империи, да и в целом, Провин не жаловал высоких чинов. Ему больше нравилось там, где он мог что-то делать, на что-то влиять. Здесь же, среди дорогого убранства роскошного кабинета, он четко осознавал, что является лишь небольшим винтиком в огромной машине. И если человек, сидящий напротив, захочет, этот самый винтик легко заменит на точно такой же, и ни одна живая душа не заметит никакой разницы. Видимо, поэтому, когда Правина вызывала большое начальство, он почти всегда либо отказывался, либо старался сделать так, чтобы эти встречи были максимально короткими. Поэтому, решив не откладывать в долгий ящик, Анатолий слегка кашлянул, прочищая горло, чтобы привлечь внимание главы имперской службы безопасности, но сказать ничего не успел. Группу соберете сами, состав, численность, уровни, все на ваше личное усмотрение, начал говорить Игорь. Снаряжение, артефакты, вооружение, все это оплатит контора. Ваша задача – проникнуть к Северному хребту и уничтожить один из старых оборонительных фортов Громовых. Всю подробную информацию получите вот из этих документов. Игорь пододвинул одну из папок, лежащих у него на столе, к Анатолию и снова погрузился в чтение какого-то документа. «Есть!» Анатолий поднялся из кресла и вытянулся по струнке. «И еще!» – перехватил его голос начальника у самых дверей. «Операция проводится совместно с Орденом Хранителей Сути, поэтому на севере встретитесь с их людьми, собственно это тоже есть в папке. Теперь все, можете быть свободны». Правин снова отсалютовал Мирову и вышел за дверь, пытаясь понять, что это вообще было. Впервые, за все долгие годы службы, это не он пытался сбежать из высокого кабинета, а его самого довольно быстро выставили за дверь. Хмыкнув, полковник зашагал вдоль коридора, держа в руках папку с пометкой «Секретно». Промысловый поселок Дол, Север. Пробуждение было не из приятных. Во-первых, очень хотелось пить. Во-вторых, как только пришел в себя, на меня сразу обрушились воспоминания о том, что случилось, заменяя собой исчезающие обрывки странного сна, от которых почти сразу ничего не осталось. Еще пару секунд я пытался боролся со своей памятью, чтобы его запомнить, но тщетно. Чем больше я напрягался, тем меньше деталей мог сохранить, а потом и вовсе совершенно забыл то, что видел. Разочарованно выдохнув, сон мне казался важным, я очень медленно, стараясь не привлекать внимания, слегка приоткрыл глаза и с облегчением понял, что совершенно один. Никаких жаждущих меня сожрать тварей вокруг не было. В гордом одиночестве я лежал на скрипучей кровати, в довольно просторной комнате. Из мебели в ней стояло несколько стульев, письменный стол, пара висящих на стенах шкафов, длинная полка и небольшой сундук, стоящий у спинки кровати. Как дал бы. Прямо перед глазами у меня появился рыжий, замахиваясь рукой в мою сторону. Потом от меня еще добавь, соглашаясь с тем, что мне действительно нужно всыпать, сказал я. Сколько уже провалялся? Почти 2 недели, невесело произнес Крест. Даже подумал, что все, не очухаешься, но местные храмовник и эта лекарка прям чудеса творят. Кто? Прислушиваясь к ощущениям, спросил я. Потом познакомишься. Рыжий сел на край кровати, но та даже не подумала скрипнуть. Мы потратили здесь 1,5 месяца, с грустью добавил Крест. Ничего себе погуляли, произнес я вслух. Хорошо хоть похмелья, в виде адской боли, поломанных костей и разорванных внутренностей не ощущаю. Начав шевелиться, понял, что все до единой мышцы затекли настолько, что при каждом движении я испытывал острый приступ той фигни, похожей на рябь телевизора. Как же она называлась? Точно, парестезия. Поднявшись с кровати, охая-ахая, начал разминать затекшие ноги, затем руки, присел несколько раз и отметил, что в целом, чувствую себя вполне сносно. Да на месте все, не переживай, подколол меня Крест, когда я осматривал свое тело. О, гости идут, похоже разговор у вас будет долгий. Рыжий исчез, но его реплика про долгий разговор мне не понравилась. Что он успел натворить, пока я валялся в беспамятстве? Дверь открылась, и в комнату зашло несколько человек. Первым, хитро подмигнув, был Макар. От рожи картавого матерщинника меня немного встряхнуло, хотелось прямо сейчас накинуться на него и выбить ему пару зубов, за то, что бросил меня на улице. Следом за ним вошла красивая молодая женщина. Густые черные волосы опускались на высокую грудь, большие карие глаза широко распахнуты, а пухлые губы растянулись в игривой улыбке. На ее загорелом лице появился румянец, а затем незнакомый мне голос сказал: «Вы бы прикрылись, молодой человек», говорившим оказался высокий крепкий мужчина, он был последним, кто зашел в комнату. Залюбовавшись на женщину, до меня не сразу дошел смысл фразы и только через пару секунд я понял, что стою совершенно голый. «Простите, я это», прикрываясь одной рукой, второй покрутил у своего виска, «только в себя пришел, еще не соображаю», отвесив даме поклон, пытаясь руками прикрыть максимальную площадь своего тела, вернулся назад к кровати и замотался в белую простыню. «Так-то лучше, на», — одобрительно кивнул мне Макар, взглядом послав его в далекое пешее, повернулся к неизвестной мне парочке и вопросительно посмотрел на них. «Как здоровье?» — спросила женщина. «Спасибо, все просто прекрасно», — снова слегка поклонившись, ответил я. «Ну и отлично». Она подошла к одному из шкафов и достала оттуда маленький пузырек. «Вот, выпейте, это поможет быстро восстановить силы. Как только вы тут закончите, я загляну к вам еще раз». Она протянула мне склянку с коричневой жижей. Взяв пузырек из ее рук, слегка склонил голову в знак благодарности. Кокетливо улыбнувшись и осмотрев меня с ног до головы, женщина развернулась и вышла из комнаты. «Итак», — заговорил незнакомец, — «судя по всему, с вами все хорошо». Проводив взглядом испанку, решил называть эту знойную красавицу именно так, развернулся к говорившему, но отвечать не спешил. На вид ему лет 40, наверное, может быть больше. Все-таки возраст в этом мире вообще хрен угадаешь. Вон, Матвею Громову почти сотня, а выглядит так же, только шире, наверное, раза в два, чем этот мужик. Короткие темные волосы, на остром лице щетина, выросшая за пару недель. Глаза какие-то странные. «Красные, что ли? Таких я еще не видел. Вы кто?» Продолжая разглядывать мужика, спросил я. «Кучин, Евгений Павлович». Он протянул ко мне свою руку. «Храмовник, это он на помощь пришел, да и подлатал тебя», — подсказал рыжий. «Михаил», — представился и пожал протянутую ладонь. «Что ж, с Макаром Валерьяновичем вы уже знакомы», — Кучин кивнул в сторону матерщинника. «Хотел бы начать с благодарности». «Да, Мишень, если б не ты, ёб, нам бы там вообще туго пришлось», — подал голос Макар. Зыркнув на него злобным взглядом, решил, что нужно брать инициативу разговора в свои руки. К тому же как-то странно встали эти двое. Макар сел на стул у окна, а Кучин этот далеко от двери не отходит. «Спасибо, конечно, за добрые слова, но переводом или наличными было бы еще приятней», — начал я. «К тому же, кое-кто из присутствующих мне действительно задолжал». Снова посмотрел на Макара, отчего тот все же немного стушевался и опустил взгляд в пол. «Уж не знаю, стыдно ему за то, что бросил меня, или вспомнил, что реально мне денег должен. Этот вопрос мы уладим чуть позже», — правильно оценив мои переглядки с Макаром, сказал Кучин. «Сейчас у меня к вам есть парочка, скажем так, деликатных вопросов». «Все-таки спалился», — досадливо констатировал Крест. Евгений Павлович, игнорируя реплику Рыжего, обратился к Кучину. «Не хочу показаться грубым, я и правда благодарен вам за спасение и за то, что поставили меня на ноги». «Но», — с ироничной улыбкой вставил вопрос храмовник, «но боюсь, что ответить на ваши вопросы у меня не получится, не хочется грубить человеку, спасшему мою шкуру, нужно попробовать слить его максимально тактично». «Михаил», — тон у его голоса был таким, словно он даже не сомневается, что это не мое имя. «Слишком много всего произошло за последнее время, чтобы я мог позволить себе оставаться в неведении». Храмовник грустно улыбнулся, но по его взгляду было видно, что он точно намерен получить ответы на все интересующие его вопросы. «Если вы о том, что произошло в поселке, то я к этому отношения не имею, я вообще сюда случайно попал, вот еще не хватало, чтоб на меня всех собак повесили». За день до нападения на дол, атаке подверглась родовая усадьба владельцев этих земель, храмовник буквально начал сверлить меня взглядом. Гильдия Мечкины сыновья, владеющая долом, одна из немногих организаций, занимающихся промыслом, на землях севера, имея на это все необходимые документы. Несмотря на очень плачевное состояние Громовых, наши работодатели стараются вести свои дела очень прозрачно. И весть о нападении на поместье была, мягко скажем, шокирующей. «Выходит, все-таки это была спланированная атака», — снова напомнил о себе Рыжий. «Последствия этого акта агрессии предугадать сложно, то, куда клонил Кучин, мне совершенно не нравилось. Глава рода, Матвей Егорович, тяжело ранен. Но что еще хуже, наследник рода, Алексей, бесследно исчез». Кучин замолчал, смотря на меня так, словно ожидая какой-то реакции. Стараясь, чтобы на моем лице не дрогнул ни один мускул, а маска непонимания продолжала бетонной стеной скрывать нахлынувшие эмоции, я решил спросить у Креста, что вообще происходит. «Это еще что за Шерлок-Холмство?» Проводник тяжело вздохнул. «Когда тебя вырубили, мне пришлось немножко позащищаться», — виноватым тоном ответил он. «В смысле?» Но ответ я получить не успел. потому что, видимо, Кучину надоело играть в гляделки. «Михаил», он снова сделал акцент на имени, «давайте я вам кое-что расскажу, а потом мы снова вернемся к моим вопросам, думаю, так будет намного проще. При всем уважении, я очень устал», сделав кислую мину, даже попытался изобразить приступ боли, скривившись, ухватился за бок, но не помогло. Итак, Кучина мои кривляния явно не покоробили. На заре своего становления, Керанская империя была маленьким и молодым государством. Феодальные войны, набеги кочевников с юга, западные соседи и, конечно, скверна, неумолимо наступавшая с севера. У страны не было бы и шанса выстоять и вырасти в нечто большее, если бы не одно, но, древность была временем великих героев, и одним из таких стал Торчин Громов. Точно неизвестно, откуда он появился в Керании, но это был человек потрясающей силы. Всего за несколько лет он отбросил скверну далеко на север, за самый хребет. Это позволило нашей стране высвободить ресурсы для борьбы на других направлениях и вырасти, став одной из сильнейших стран континента. Но дело не только в его подвигах. А в чем же? Вставил я свой вопрос, когда храмовник решил сделать паузу. За освобождение севера, боги наградили Торчина. Кучин ответил на мой вопрос, не моргнув глазом. Он получил в награду родовой исток, а его потомки статус великого рода. По-прежнему не понимаю, к чему вы, пусть сами вскрываются, а я буду блефовать до последнего. Вместе с истоком, Торчин стал обладателем еще большей силы. Их вот этим высокопарным слогам всех в одном месте обучают, что старик, что этот, говорят так, будто книжку какую цитируют. В общем, Мишеня, цепи мы твои видели, ёб. По легенде, у Торчина был не один, а три проводника. Топор, щит и цепь, на, Макар не стал больше тянуть. Все три черные, и рунки по ним золотые бегали. Хреновый вы конспиратор в общем, не обижайтесь. Ц, мысленно произнес я. Крест, вы что, рок-звезды какие-то, что ли? Вроде того, беззаботно ответил Рыжий. Спасибо, Макар Валерьянович. Кучин благодарно кивнул матерщиннику и обратился ко мне. Отпираться нет никакого смысла. Ни я, ни Макар не имеем намерения вам вредить. Ситуация сложилась крайне сложная, а ее исход очень непредсказуемый. Храмовник выжидающе на меня уставился, а я лихорадочно думал, что же мне теперь делать. Понимает он, конечно, небось решил, что я тапки дал, из-за того, что на усадьбу напали. Скорее наоборот, мне удалось удрать только благодаря той суматохе. Новость о том, что старика тяжело ранили, конечно, двоякая. С одной стороны, это даже хорошо, потому что пока хвоста за собой я не вижу. Если прикинуть, в комнате должны были остаться следы крови и борьбы. Очень надеюсь, дед и его приближенные решат, будто меня похитили или еще что. Это будет значить, что искать меня кинутся где угодно, но только не здесь, а вот с другой. Если Матвей не выкарабкается, кроме меня, Громовых не останется, и все дерьмо придется разгребать мне. Кучин сказал, что они одни из немногих, кто на севере работает только легально, получается остальные, здесь браконьерствуют. А если хозяина у севера не останется, то никаких тебе больше проблем. Учитывая все беды Громовых, ресурсов для защиты своих земель у Матвея нет. Максимум, что может делать старик, это кричать на каждом углу о несправедливости или еще что-то в таком духе. Но по-настоящему противостоять захватчикам он вряд ли способен. Похоже, причина нападения теперь для меня ясна. Убрать остатки рода, чтобы воздух не сотрясали, и дело с концом. Осталось понять, что со всем этим делать. Судя по всему, сдавать меня эти двое совсем не спешат, ну или хотят довести до верного, чтобы продать наследника севера подороже. В любом случае моя конспирация теперь все равно, что кастрюля дырявая. Концептуально это дуршлаг, вещь нужная и полезная, на практике же полная хрень. Давайте так, не дождавшись от меня никакой реакции, начал Кучин. Предлагаю заключить между нами тремя магический пакт. Все, что будет сказано в этой комнате, не покинет ее пределов, без согласия всех трех сторон. Крест, а такое возможно? Решил спросить Рыжего насчет колдунского NDA. В целом да, но пусть конструкт для начала покажет, чтобы я мог его изучить, сказал проводник. Конструкт должен быть видимым, повторил я требования креста. Конечно, можете изучать. Кивнул храмовник, и тут же посреди комнаты появилась вязь разномастных символов. «Ну что там?» – спросил у креста секунд через 30. «Пусть добавит привязку на жизнь», – отозвался Рыжий. «Всяко надежней бесконечных мучений будет. Привязка на жизнь была бы не лишней, повторил я вслух. «Хм», задумчиво произнес Кучин. «Хорошо, но тогда и вы должны быть полностью откровенны. Жизнь штука ценная, и не хотелось бы ей рисковать просто так. И что делать?» Обратился я к Рыжему. «Соглашайся, в конце концов выбора у нас как такового и нет, хрен он от нас отстанет», Крест говорил довольно спокойно. «А если что-то пойдет не так?» Не успокоился я. «Вот там и подумаем. В крайнем случае я их здесь и угомоню». Решительность в голосе Рыжего придала мне уверенности. «Я согласен, откровенность в обмен на жизнь, мне кажется, достойная сделка». Кучин в ответ только кивнул, и символы заклинания стали меняться. «Слушай, Крест, а вот скажи-ка мне вот что, разве мы всеми этими требованиями уже не сдали себя с потрохами?» Задал я логичный вопрос. «Тут даже дураку ясно, что именно я скрываю. Почему бы им не свернуть это заклинание и не сдать меня с потрохами? Они уже заключили контракт», — начал объяснять Крест. «Их обязательства вплетены в конструкт, для них он уже действует. Отменить его действие можешь только ты, так как являешься держателем их обязательств». «Н, надежность», — пораженно произнес я. «Готово», — произнес Кучин. «Ваш черед подтвердить печать. Просто призови цепи, влей через нее немного энергии в этот конструкт», — тут же подсказал Крест. Цепь появилась из-за спины мгновенно, и при виде ее Кучин стал выглядеть странно, как блаженный какой-то. Дотянувшись до контура заклинания крайним звеном, направил на цепь немного энергии, от чего та сразу же начала потрескивать и искриться. Как только манна, наверное, энергию можно и так называть, коснулась рисунка конструкта, тот тут же вспыхнул. Затем от него отделились три белых кольца, которые тут же оказались у нас на запястьях. По одному на каждого участника договора. «Теперь мы можем говорить откровенно, Алексей». Кучин отошел от двери и сел на стул рядом с Макаром. «Итак, что вы здесь делаете? С места в карьер? Что ж, такой подход меня вполне устраивает. Сбежал из поместья, наткнулся на реке на Макара, дальше вы знаете». «Спрошу по-другому», — кивнул Кучин. «Почему вы пошли на север? Места здесь, мягко скажем, совсем неприветливые. А вот это уже мое дело. А-а-а». Как только я это сказал, руку тут же начало жечь так, словно я ее в угли засунул. «У нас договор, не забывайте об этом», — спокойно сказал храмовник. «Либо вы говорите правду и не юлите, либо можете поплатиться жизнью». «Хорошо», — выкрикнул я. «Проводник, мой проводник сказал, что нам нужно на север». Боль тут же прошла, словно ее и не было. «Зачем?» — храмовник быстро задал очередной вопрос. «Минуту, я все скажу, дайте перевести дух». Вытирая пот со лба, решил немного собраться с мыслями. «Что делать будем?» — спросил у Креста мысленно. Договорив все как есть, Крест по-прежнему был спокоен. «Что-то мне кажется, они допытываются не для того, чтобы тебя сдать». «Ну да, Кучин, да и Макар тоже, сразу вели себя так, будто и без моих пояснений были уверены в том, кто я такой. Либо я чего-то не знаю, либо и правда им нет никакого резона меня выдавать. Мне нужно семя скверны», коротко произнес я. Макар присвистнул, а храмовник стал очень мрачным. В комнате повисла напряженная тишина, хоть топор вешай. Молчали мы минут пять. Кучин заговорил первым. «Я так понимаю, это все из-за ваших проблем?» Он рукой указал на всего меня. «Что вы имеете в виду?» На этот раз невидимый обруч никак не отреагировал, потому что я действительно не понял вопроса. «Магия, Алексей, слух о том, что наследник Громовых не может использовать магию, уже много лет гуляет по всей империи. Я вообще удивлен, что вы ходите», — Кучин поскреб щетину у себя на лице. «Если верить все тем же слухам, вы вообще были парализованы. Однако сейчас вы не просто ходите, а даже сражаетесь, да и Макар Валерьянович говорил, что с магией у вас полный порядок». «Насчет порядка, это он прям загнул», — грустно пробормотал я. «Понятно», — задумчиво произнес храмовник, — «и все же вы не ответили. Семя вам нужно по причине ваших проблем с магией?» «Да», — лишь коротко кивнул, решив не вдаваться в подробности. «Ситуевина, мля», — задумчиво произнес Макар, — «почему не вернулись в усадьбу?» «Судя по всему, храмовник решил выпытать из меня все, что считает нужным». «Потому что опасно», — ответил я, и руку словно начало жечь. «И у меня сложные отношения с дедом. А вот это сработало». Мой уклончивый ответ не был ложью, но не выкладывал все карты на стол. «Нужно будет взять на заметку. Матвей Егорович человек непростой, это правда», — согласно кивнул храмовник и опять замолчал. «Вообще мне вот еще что не дает покоя. Какого черта здесь вообще делает Макар? Если Кучин притащил его как свидетеля моих геройств, чтобы впоследствии заткнуть ему рот клятвой, то почему матерщинник ведет себя так спокойно, не переживает вообще? Да, парень, ты конечно, ёб, это того, словно читая мои мысли, отозвался Макар. В комнате снова повисла странная пауза. Макар и храмовник несколько раз переглянулись между собой, словно мыслями обменялись. Я же решил, что теперь пришла моя очередь задавать вопросы. Мы вот с вами беседуем, начал я, поправляя сползшую простыню. Вопросы вы мне разные задаете, а я понятия не имею, кто вы. Эта недосказанность, мягко говоря, тревожит. Ёп, и то верно, спохватился Макар. Ну как звать меня, ты уже знаешь. Я что-то вроде управляющего в поселке. Вообще главный тут Васька Мичкин, но прохвост тот еще редко в доле бывает, поэтому занимаюсь всем я. А что насчет вас? Я обратился к молчавшему Кучину. Тот снова поскреб щетину, чему-то кивнул в своих мыслях и заговорил. «Я член Ордена Хранителей Сути», — сказал Кучин с заметным пафосом в голосе. «Наша организация занимается тем, что уничтожает любые проявления скверны. Кстати, у истоков Ордена стоял ваш великий предок, Торчин, и помощь его потомку будет считаться для меня честью. К тому же вы не просто его потомок, а настоящий наследник. Видеть легендарного проводника первого Громова своими глазами – великое чудо». В этот момент во взгляде Кучина стало легко угадывалось обожание с легкими нотками фанатизма. «Мне еще безумных поклонников не хватало, а так, звучит вполне здорово. Ты поэтому был так спокоен?» – спросил у креста, после того, как замолчал Кучин. «Ну, в целом, идея учредить орден принадлежит мне», – с гордостью заявил Рыжий. Было необходимо упорядочить действия отдельных людей, желавших противостоять этой заразе, да и в целом, это же хорошо, когда есть порядок. Ага, теперь осталось понять, что с этим совсем делать, задумчиво произнес я. И еще, тут же прервал мои мысли Кучин. Исходя из специфики нашего ордена, ваш интерес к семени скверны вызывает определенное беспокойство. Приехали. Тон храмовника мне совсем не понравился. Только вроде бы все стало налаживаться, и тут на тебе. Я уже начал планировать, как с помощью Кучина и ему подобных, используя заслуги знаменитого предка, чуть ли не по красной дорожке доберусь куда нужно, а теперь, судя по всему, хрен там плавал. Насчет этого можете не переживать, пытаясь не выдать своего раздражения, сказал я. Мои действия приведут к уничтожению семени. Мы же его уничтожим? Уже мысленно спросил у креста. В целом да, не совсем уверенно сказал Рыжий. А не в целом, что-то мне не нравится его настрой. А там как получится, буркнул он. Хорошо, сказал Кучин. Надеюсь, что смогу оказать вам всю посильную помощь. С этими словами он направился в сторону двери и следом за ним поднялся Макар. Подождите, а вы ничего не забыли? Решил притормозить этих двоих. Мужчины остановились в дверях, а затем Макар хлопнул себя по лбу и достал из-за пазухи небольшой мешочек с чем-то звенящим. «Твоя доля, ёб», он бросил его мне. «Чуть позже пришлю Вальку, чтобы он тебя по обновкам сводил. Вещи твои того, на, негодные. А где мое оружие?» Спохватился я, вспомнив про сакс. «Все в сундуке. Там и консервы твои лежат, и рубахи». На словах о рубахах Макар снова странно на меня посмотрел, но ничего не добавил. Когда они вышли из комнаты, я громко выдохнул и начал прикидывать, что вообще все это могло для меня значить. В целом, ничего критичного, вроде бы как, не произошло. Ну узнал кто-то, что я Громов, ну и черт с ним. В поместье об этом каждая собака, наверное, знает. То, что дееспособен и хожу на своих двоих, тоже вроде бы не великая тайна. Опасения вызывают только выводы, которые сделают эти двое о цели моего пути. Мало ли, что там решит этот храмовник, как бы опять не пришлось среди ночи огородами сваливать. Ладно, сначала нужно одеться, испанка сказала, что заглянет снова, после того как эти двое уйдут. Особо стеснительным я никогда не был, но что-то подсказывает, что лучше бы мне одеться. Заглянув внутрь сундука, стоящего у кровати, тут же ухватил сакс. Оплетенная кожей рукоять легла в ладонь как родная, и я сразу почувствовал, что мне стало спокойней. Затем пришла очередь моей скромной одежды и с ужасом обнаружил, что никаких штанов в сундуке нет. Из вещей, внутри деревянного ящика, остались только рубахи, одна из которых была женской. Видимо, все-таки пропустил, когда распускал все немужское тряпье на веревке. Теперь странный взгляд Макара мне стал понятен. Да ну и хрен с ним, будет паршиво себя вести, посмотрю на него томным взглядом, Пусть боится. Натянув на себя рубаху и замотав на поясе простыню, на манер индийского тхати. Также в сундуке обнаружились и ботинки, надевать которые я не стал. Память о стесанных в кровь пятках еще была довольно свежа, поэтому, оставив их в сундуке, взял в руки пару консервов. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» – спросил Крест, когда я срезал крышку консервной банки. «Да есть пара мыслишек», – слизывая с ножа масло консервы, – сказал я. «В целом, мотивы обоих понятны. Макар, как управляющий, хочет наладить контакты с наследником этих земель. Судя по тому, что они работают здесь легально и не нарушают права, пусть и захолустного, но аристократического рода, значит и дальше хотят работать именно так. А с учетом того, что Матвей ранен, хорошие отношения с моей скромной персоной могут благотворно сказаться на будущих отношениях. И это нам тоже на руку», — согласился со мной Крест. «Рано или поздно, тебе придется разобраться с тем, что творится на твоих землях. Пока старик жив, у меня нет для этого ни возможностей, ни желания», — ответил рыжему и, подцепив кусок мяса из банки, блаженно прищурился, отправив его себе в рот. «А скученным что?» — не унимался мой проводник. «С этим сложнее», — жадно проглатывая пищу, — ответил я. «Только сейчас понял, какой же на самом деле голодный. Судя по тому, какой трепет был на его лице, при виде цепи, ты для него чуть ли не святыня какая-то. Это вполне можно использовать, только вот факт того, насколько серьезно он отнесся к тому, что мне нужно семя, может внести свои коррективы. В том, что выводы у меня верные, я был уверен процентов на 70. По крайней мере, люди здесь точно такие же, как и в моем мире, за исключением всяких колдунств и прочего. Значит, и думают они, наверное, точно так же. Макар, хоть и бросил меня, гадина эдакая, но явно не так прост, как хочет казаться. Нужно быть с ним поаккуратнее, но польза от него тоже может быть ощутимой. Кучин же этот, вообще отдельный вид. Непонятно, что у него за душой и в башке, но человек явно честный и умный. Мы с ним можем стать либо врагами, либо самыми верными союзниками. Как у нас с ним сложится, я не знаю, но лучше подготовиться так, чтобы в любом случае оказаться в выигрыше. Крест, позвал рыжего, когда с консервой было покончено. Лаконично отозвался он. По поводу магии, до последнего оттягивая этот момент, все же решил узнать, сколько осталось. Рыжий молчал с где-то минуту, затем выдал мое пу-пу-пу и опять замолчал. «Договори уже», — спокойно сказал я, готовясь к самому худшему. 23 дня», — произнес Крест. «Это если лежать и вообще не вставать с кровати. Мда. Ну, а чего, собственно, мне было еще ожидать. Бойня в деревне была явно затратной, плюс Рыжий сказал, что пока я в отрубе валялся, ему пришлось мою тушку от монстров отбить. Вот оно в целом то на то и выходит. Хреново, конечно, да и еще понятия не имею, где это самое семя находится и сколько до него топать, но унывать точно не стоит. Как говорится, уныние грех, а не уныние. Хотя, что я несу, никто так не говорит. Ой, а ты уже оделся? Как жаль», услышав за спиной женский голос, резко развернулся и увидел стоящую в дверях испанку. Женщина осмотрела меня с головы до ног, а затем, загадочно улыбнувшись, закрыла за собой дверь. Глава 9. Берег реки Ледовички. Анатолий Провин стоял на берегу и наблюдал за тем, как несколько мужчин, в рабочей одежде, грузит в телегу тюки и коробки, вытаскивая их из грузовика, стоящего в центре реки. «Здаров, мужики!» — громко обратился он к ним, все так же оставаясь на месте и не желая спускаться в холодную воду. «И тебе не хворать», — ответил один из них, стоящий рядом с машиной. «Не подскажешь, до дола нам далеко?» — спросил Анатолий. Провин старался говорить максимально спокойно и просто, чтобы не вызывать никаких подозрений, хотя сделать это было довольно сложно. За его спиной стояло 7 человек. Несмотря на самую простую на вид одежду, внешность у них все равно была колоритная. Элитный отряд, состоящий из бойцов, имевших минимум верхние ранги второй ступени, даже самому простому алкашу явно бросался в глаза. Военная выправка была видна за версту, мешковатые вещи не могли спрятать подтянутых тел, а уж шрамы на лицах некоторых бойцов так и вовсе могли напугать кого угодно. «Зачем, спрашиваешь?» – насторожился мужик. «Мы для охраны прибыли, от Мичкина-старшего, вот документы». Анатолию все же пришлось войти в холодную воду и направиться к собеседнику. Конечно, перед этим он применил общие заклинания, создающие вокруг его ног поле, ограждающее их от внешней среды, но все равно, иррационально предчувствуя неприятные ощущения, он немного поморщился. «Демкин, ёб, что там?» Послышал еще один голос, и из-за машины вышел пузатый мужичек, средних лет. «Да вот», — говорит от хозяина, работяга передал подошедшему документы. «Ага, слышал, на», — настороженно произнес подошедший. «До дола вам часа три, не меньше, прямо по этой дороге», — мужик указал себе за спину, а затем хитро прищурился. «Слушай, ёб, помоги, а, вот те тюки с собой захватите, чтоб нам второй раз не тащиться, на». Правин ошалел от такой наглости, но все же смолчал. Судя по данным, что он изучил перед отправкой на это задание, перед ним был никто иной, как Велихов Макар Валерьянович, управляющий промыслового поселка Долой. Личностью он был весьма интересный. В молодые годы Велихов жил в столице и вращался в не самых приличных кругах. Звезд с неба никогда не хватал, но как минимум имел свою небольшую банду, как поговаривают, оказывавшую влиятельным людям весьма деликатный спектр услуг. Проследить за неверной женой, подкинуть мужу в карман чужие женские трусики или выкрасть из рабочего кабинета какого-нибудь аристократа чувствительную документацию, например, любовные письма или еще что, все-таки, несмотря на век технологий, высшее общество по-прежнему питало определенную слабость к ручному письму. Но у Велихова тоже были границы, он наотрез отказывался браться за что-то серьезнее постельного шантажа. Дневник неверной жены, в котором описаны ее игрища с садовником, это одно, а вот бумаги, содержащие финансовую или иную документацию, за подобное можно и поплатиться. Но это его все равно не спасло. В столице Велихов жил прекрасно, до одного крайне неприятного эпизода. Один из заказчиков его грубо подставил, и мелкий шантажист перешел дорогу влиятельным людям. Меньше чем за неделю всю его шайку похватали службисты, а сам Велихов бесследно исчез. Обнаружили его только через несколько лет, на севере, где он вполне честно трудился простым работягой. История, в которую он влип, уже давно перестала быть актуальной, люди, замешанные в ней, не желали напоминать о себе, и Макара Валерьяновича решили оставить в покое. В конце концов, как говорится, его не тронь, оно и не завоняет. Хорошо, взвесив в своей голове все за и против, все-таки согласился Правин. Ну и отлично, ёб, обрадовался Макар. Как в доле окажетесь, там складской док у реки, дежурному скажите, что Макар Валерьянович вас послал. Ну и, на, добро к нам пожаловать, ёб. Радостный Велихов подал Правину руку, которую подполковник крепко пожал. Затем Анатолий развернулся и направился на тот берег, где ждали его бойцы, обрадовав свой отряд тем, что им, в целях конспирации, придется поработать грузовым транспортом. Анатолий отметил для себя, что с Велиховым нужно быть аккуратнее. Того и гляди, реально заставит что-нибудь охранять, но полностью сотрудничества избежать не получится. По плану, Правин должен напомнить Велихову его старые прегрешения и склонить к сотрудничеству. Пока что, получается ровно наоборот. Чит-ка-ка, на плечо Анатолия приземлилась небольшая птичка, клетка которой висела у него на поясе. А ведь лучшие средства коммуникации в этих землях – старый проверенный способ. Жаль, что придется оставить птицу ушедшему на покой жулику. За время пути подполковник к ней чуть-чуть привязался. Промысловый поселок Дол, бич скверны, демон севера, властелин тьмы цепей, раздраженно перечислял я прозвища своего предка, названные испанкой. Я-то думал, что она ко мне пришла, а ей подавай на руну взглянуть, да цепь показать. Рыжий в ответ лишь откровенно ржал над моим недовольством. Еще бы, я-то губу раскатал, думал, что вот оно, счастье, герой получит свою награду, а тут на тебе. Пришлось в знак благодарности за мое спасение показать роспись рун на своей спине и изображение закрученной в клубок цепи, ну и без самой цепи не обошлось. Женщина была в полном восторге, долго водила рукой у меня между лопаток, что-то бурчало под нос и восхищалась руной, той самой, которую крест рисовал в истоке. После удовлетворения любопытства Солерна, так звали испанку, оставила меня в одиночестве, пообещав раздобыть мне штаны и нормальную обувь, подходящую по размеру. Вот скажи мне, какая тут, к черту, конспирация, если каждая собака, при виде цепи, будет знать, кто я такой. Продолжал сокрушаться я, после того, как лег на кровать. Во-первых, не забывай, что находишься в теле подростка, давясь от смеха начал отвечать крест. Поэтому особо ни на что не рассчитывай, помимо тебя мужиков вагон во-вторых, ну видел бы ты свою рожу. Ой, да пошел ты, ответил я и показал рыжему средний палец. «Ничего, будет и на моей улице праздник, перевернется на ней грузовик с пивом и вагон с девушками. Сейчас есть дела поважнее». После пробуждения прошло совсем ничего, а меня уже успели раскрыть, обломать, это я еще не говорю про то, что они могли сделать, пока я был без сознания. Но важно другое. Уже начав забывать, что внутри моей головы есть куски чужой памяти, с удивлением обнаружил, что знаю и умею делать довольно полезные штуки. Причем, судя по тому, что знание о них было полное и отчетливое, мне вполне по силам их создать. «Миша, привет, можно?» Дверь открылась и в комнату вошел Валентин. «Да, заходи», поднявшись с кровати протянул парню руку. Вальку встретил еще на реке, вместе с Макаром. Именно его, матерщинник, послал на поиски Кучина, который, появившись в последний момент, спас мою шкуру. Выходит, ему я тоже обязан тем, что продолжаю дышать. Нужно будет его тоже как-то отблагодарить. Надеюсь, в этот раз обойдется без мужского стриптиза. Макар Валерьянович послал, говорит, тебе по лавкам пройтись нужно, сказал парень, оглядывая интерьер моей комнаты. И вот еще, госпожа Селлер на тебе вещи передала. Валька протянул мне сложенные шерстяные штаны, на которых стояла пара тряпичных пинеток. Да, видок у меня, конечно, будет как у подстрелянного, но мне не впервой. Не стесняясь, стянул с себя простыню и, одевшись, достал из сундука уцелевшую женскую блузку. Отрезав от нее большой кусок, замотал им лезвие сакса и, довольный, стал обуваться. Без оружия я теперь даже в туалет выходить не буду, а идти по улице с обнаженным клинком, тоже не вариант. Так хоть какое-то подобие приличного вида себе заимею. Ну все, я готов, закончив все манипуляции, сказал я. Куда в первую очередь? Спросил Валентин. Давай так, прикинув все у себя в голове, начал я. Составлю для тебя список того, что мне нужно, а ты уже сам определишься, как будет ловчей нам все это прикупить. И еще, смотри, чтоб цены там не кусались, а то, боюсь, нам не хватит. За это не беспокойся, отмахнулся рукой паренек. Макар Валерьянович приказал все покупки на его счет записать. Это благодарность за то, что ты для поселка сделал. А вот это он зря, за ту подставу я его без штанов оставлю, вслух ничего говорить не стал, только алчно улыбнулся и, хлопнув Вальку по худому плечу, направился с ним на выход. Денек на улице был что надо, солнце приятно грело, легкий ветерок доносил свежесть с реки, а на удивленные взгляды редких прохожих старался не реагировать. Пусть смотрит, мне то что, главное, чтоб не лезли. А зачем тебе перья красных ворон, серный камень, пузыри жаборотня и жиркобарк? Спросил Валька, на ходу читая мой список. Надо, Валентин, надо, отмахнулся я, закидывая на плечо укутанный в тряпье сакс. Этот рецептик ты тоже в усадьбе Громовых прочитал? Спросил Крест. Ага, там вообще много всего написано было, беззаботно ответил ему, наблюдая за тем, как мой провожатый задумчиво чешет затылок. Ну-ну, как-то недоверчиво сказал Крест. Можем прямо сейчас заглянуть вон в ту лавку, заговорил Валентин. Там сделаешь заказ на ножны для своего, как он у тебя называется. Осмотрев замотанный в тряпке клинок, крепко задумался. И правда, уже несколько раз слышал, что у Торчина оружием был топор, а у меня вот. Не то чтобы я жаловался, сакс мне даже понравился, но это не меняет того факта, что выглядит он довольно странно. Да какая разница, главное, пусть удобные ножны будут, после нескольких секунд ответил я Вальке. Хорошо, там и обувь себе получше возьмешь, он мазанул взглядом по моим тряпичным пинеткам. Это было бы просто прекрасно, довольно заулыбался я. Перейдя на другую сторону улицы и заглянув в неприметную дверь, мы оказались внутри тесного помещения, стены которого были уставлены стеллажами со всяким добром. Мое внимание сразу привлек большой походный рюкзак. Взяв его в руки, отметил прочную ткань, мягкие лямки и поясной ремень. К тому же прощупывались твердые вставки, поддерживающие вертикальную форму этого большого баула. «Хороший выбор, молодой человек», — отозвался из-за прилавка неприметный мужчина, скорее всего продавец. «Здравствуй, Семен», — подошел к нему Валентин. «Привет, за покупками?» Мужчина пожал протянутую Валькой руку. «Да, запишешь все на Макара Валерьяновича», — сказал мой провожатый. «И еще, нам бы ножны, вот для этого». Валька указал пальцем на мой сакс, а у меня в голове уже родилась пара новых идей, как облегчить себе жизнь, опустошив при этом карманы Макара. Все-таки злость за ту ночь у меня никуда не делась, а шанс отомстить выдался прямо шикарный. «Здравствуйте», подойдя к прилавку, тоже протянул продавцу руку. «Мне бы такие ножны, чтобы они крепились справа вот к этому рюкзаку». Положил на прилавок взятый со стеллажа походный ранец. «Думаю, это несложно». Продавец, которого Валька назвал Семеном, взял в руки рюкзак. «Но есть предложение куда лучше». «Это какое же?» Заинтересованно придвинулся к Семену поближе. «Недавно наши ребята нашли заброшенную деревню», начал говорить продавец, параллельно роясь в глубине прилавка. «От самой деревни почти ничего не осталось, но, проведя, скажем так, исследование, они нашли небольшой схрон». Продавец вынырнул обратно на свет и положил перед нами небольшую коробку, заполненную разными кольцами и браслетами. «Дорого», тут же сказал Валька. «Беру», отрезал я, еще не зная, что именно Семен собирается мне предложить. «Дорого, это как раз для меня, уже представляю рожу Макара, когда он увидит, сколько ему выставят местные продавцы за мой шоппинг». Валька с опаской взглянул на шкатулку, а затем кивнул в сторону, предлагая мне отойти. «Миша», шепотом начал говорить Валентин, «ты вообще представляешь, сколько стоит, пусть небольшой, но рабочий пространственный склад?» «Чего?» – опешил я. «Крест, он это про что?» «Те побрякушки в шкатулке», – стал объяснять Рыжий. «Артефакты, создающие небольшой объем с собственным измерением, к которому владелец имеет постоянный доступ». «Ничихуахуа себе хуа», – я обернулся и с жадностью посмотрел на коробку. «Да это так, безделушки», – равнодушно продолжал Крест. «Карман у них маленький, заряд слабый. Самый сильный из них, может, размером с тот сундук, что стоит у тебя в комнате. Вот у торчина». «Да плевать», тут же оборвал я его. «Это мне точно нужно». «Слушай», вдруг оживился Рыжий. «Я тут вспомнил. На обратном пути, как с семенем разберемся, нужно будет заглянуть в пару мест. В свое время твой предок, Крест, замялся, видимо, тоже до конца не определился, кто я такой и кем мне приходится легендарный древний маг. В общем, торчин много по северу путешествовал и, чтобы не таскать с собой горы всякого барахла, делал запасники. Парочка таких как раз будет почти по пути». «Так чего ждать?» – с загоревшимися глазами спросил я. «Перспектива обнести склад человека, которого считают одним из сильнейших людей в истории, тут же захватила меня с головой. Только представив, какие штуковины там могут храниться, уже был готов прямо сейчас, в тряпичных пинетках, сорваться с места и нестись туда сломя голову. Время», тут же умерил мой пыл Крест. «На это сейчас его нет, а вот когда мы тебя подлатаем». «Ты меня слышишь?» — вмешался в наш разговор Валька. «А, не сразу понял, что ему от меня надо». «Да, слышу. Все в порядке, точно берем. Думаю, Макар против не будет, на крайний случай скажешь, что это все я, а ты меня просто остановить не смог». «Хорошо», — обреченно сказал Валентин. «Семен, заворачивай», — весело произнес я, обернувшись к прилавку. «Вон тот, красный, плетеный, с изумрудными бусинками». «Какой именно артефакт выбирать?» — подсказал мне Крест. «В общем и целом, набрал я в той лавке очень прилично. От ножен и рюкзака отказываться не стал. Взял несколько пар обуви, запас штанов, куда ж без них. Этот предмет гардероба расходуется у меня еще быстрее, чем самые тонкие, декоративные носки». На Вальку уже было страшно смотреть, местные цены для меня пустой звук. В покупательской способности денег, которые здесь использовали, я ни черта не соображал, поэтому хапал все, что считал для себя нужным, убивая таким подходом двух зайцев. Пытался приготовиться к тому, что меня ждет, и максимально нагадить Макару. «Мне конец», — обреченно сказал Валентин, когда мы вышли на улицу. «Не дрейфь», — ободряюще хлопнул его по плечу. «Все хорошо будет». Любовавшись на новенькие штаны, из крепкого материала, с парой больших карманов сбоку штанин, заметил кое-что необычное. Прямо по центру улицы, распугивая прохожих, двигалась странного вида процессия, одного взгляда на которую хватало, чтобы понять род деятельности этих людей. Несмотря на то, что каждый из них тащил на себе по здоровенному тюку, похожих на те, что лежали на берегу, когда я встретил Макара, двигались они довольно легко, чуть не в припрыжку. Прямая выправка, тела подтянутые, несмотря на мешковатую одежду видно, что с формой у них все в полном порядке. Даже девушка, почему-то, зелеными волосами, идет так, словно у нее на плече нет мешка, размером почти с нее. «Это кто?» – спросил у Вальки. «Понятия не имею», – ответил тот, так же как я, откровенно пялись на шествующую колонну. «Ну ладно, раз Валька не знает, то и голову себе забивать не нужно. Идем дальше, там по списку еще много всего.